Глава 26. Рискнуть. Глядя на тень Кимна, Туму стало страшно. Эта тень лишь отдаленно напоминала призрака, но заставила бояться храброго наемника Туму. Он сделал шаг назад и пытался проанализировать ситуацию. Шиян понял, что Туму испугался, когда тот начал отступать. Выбрав нужный момент, Шиян схватил кинжал и помчался к нему, как леопард. В то же время он попросил Диалан помочь с атакой. Хоть Диалан тоже была напугана, но узнав, что тень была выпущена Шияном, сразу же рванула к Туму. Белый туман, содержавший негатив, достиг Туму и окутал его. Следом за туманом перед Туму появилась тень Кимна. Без лишних колебаний Туму начал циркулировать свое глубокое ци по секретной формуле. Ци хлынула в левую руку, а затем вспыхнула красным светом. В одно мгновение красный щит сформировался на левой руке Туму. Этот щит был похож на огромную раковину и испускал жар. Этот щит был создан из чистой глубокой ци и, по всей видимости, был особым боевым навыком Туму, который потреблял много энергии. Как только щит сформировался, на лбу Туму стали появляться капельки пота. Видя, что отрицательная энергия и тень движутся к нему, Туму поднял щиты, чтобы их заблокировать. Чи-чи-чи! Полоса белого тумана вместе с тенью врезались в щит. Белый туман заискрился и исчез, а тень постепенно начала таять и рассеялась в воздухе по кусочкам. Видя, что щит смог уничтожить две эти странные вещи, Туму стало намного легче. Он начал глумиться. «Пацан, покажи, что у тебя еще есть!» Холодный и злой воздух начал распыляться по округе. Незаметно этот воздух вошел в тело Туму через поры. После этого улыбка исчезла с лица Туму, а в глазах появилась паника. Глаза Шияна блеснули. По мимике Туму стало понятно, что он не смог уничтожить туман из отрицательной энергии, а просто его развеял по воздуху. Некоторые частички проникли в его тело. «Пора действовать!» После крика Шиян разогнался до максимальной скорости. Он мгновенно появился перед Туму, оставляя позади себя остаточный след. Кинжал Шиян, наносящий удар в шею, испугал синий свет. Со стороны он был похож на молнию. Щит Туму становился все горячее. Жар щита привел его в чувство. Туму резко открыл глаза. «Ха!» Туму выкрикнул, пытаясь выдавить из сознания остатки негативной энергии, и взмахнул топором. Клац-чик! Кинжал Шияна ударил в топор, и противным звуком странный импульс потек к руке Шияна через кинжал. Рука Шияна онемела. Он понял, что ци Туму было очень плотным, и поэтому Туму махал топором быстрее кинжала. Не обращая внимания на Шияна, Туму развернулся и заблокировал меч Диалан топором. Он сказал с холодным лицом: «Я буду ебать тебя, пока не сдохнешь». Жажда крови вспыхнула в сознании Шияна. Сжимая кинжал в руке, мышцы его на ногах начали сокращаться. Отрицательная энергия начала выходить из пор и стала окутывать его ноги. Как только белый туман закончил покрывать ноги, Шиян больше не мог контролировать жажду убийств. Как только жажда крови поглотила его, глаза начали наливаться кровью, а лицо стало страшным, как у демона. Находящаяся рядом с ним Юде в ужасе прикрыла рот рукой. «Хо! Хо!» Шиян тяжело дышал. Он ощущал безумную силу в руках и ногах. Теперь его тело могло преодолевать десятки метров в секунду. Он был словно пуля. Топор Туму бесконечно кружил в воздухе. Диалан становилась все слабее из-за бесконечных парирований топора и воздействий ци Туму. Вокруг жажда крови наполнила воздух. Туму еще раз взмахнул топором, заставил ослабевшую Диалан отступить. Бам! Туму ударил Диалан ногой в живот и отправил ее в полет на 7 метров. Диалан упала на землю и выплюнула сгусток крови. Поток ее ци был нарушен, и она потеряла сразу все силы. Туму сдержал выброс ци. Он старался побыстрее закончить борьбу, чтобы полностью сконцентрироваться на Шияне. Обернувшись, он сжал топор и со злой улыбкой сказал: «Парень, я покрошу тебя на мелкие кусочки!» Шиян на безумной скорости влил большое количество ци в кинжал. Когда он взмахивал кинжалом, частицы негативной энергии разбрызгивались, как капли воды. Вместе с этим он послал негативную энергию из кинжала в атаку Туму. Вместе с этим он послал негативную энергию из кинжала и окутал Туму. Хпт! Туму активировал свой щит. Теплая энергия щита начала отгонять холодный и мерзкий воздух. Затем он взмахнул топором и ударил точно в кинжал Шияна. Бам! Шиян почувствовал боль в запястье. В этот момент кинжал вылетел из его руки и приземлился в 10 метрах за ним. Туму тоже был не в лучшем положении. Из-за негативной энергии в кинжале он, шатаясь, отступил. В это же время отрицательная энергия, как маленькая змея, проползла через его руки в мозг и снова начала создавать иллюзии бойни. Шиян посмотрел на отступающего со страхом в глазах Туму в сторону Диалан. Сейчас кинжал находился в 10 метров позади него. Когда он его возьмет, Туму уже, скорее всего, придет в себя. Затем что-то мелькнуло в его голове, и его глаза стали холодными. Он рванулся к Туму, схватил его за пояс и кинул в сторону Диалан, крикнув: «Быстро подними меч и пронзи его!» Услышав крик, обессиленная Диалан подняла голову и, увидев огромную черную тень, летящую на нее, без всяких колебаний она собрала остатки своих сил и подняла меч. Шух! Меч попал прямо в сердце, из-за чего Туму пришел в себя. Он безумие пытался вернуть равновесие. Меч был воткнут в заднюю часть сердца. Таким образом, тело отклонилось в сторону и не упало на Диалан. Туму с трудом удалось удержать равновесие и твердо встал на ноги. Туму уже хотел вынуть меч, но обнаружил, что Шиян обнимал его, держа меч. Шиян ухмыльнулся. «А ты молодец!» Туму начал кричать. «Ублюдок! Отпусти меня! Меч уже воткнут в мое тело! Он и тебя может проткнуть! Ты хочешь умереть со мной?» Туму было очень тяжело, но он смог поднять ногу и ударить коленом в живот Шияна. Шиян управлял ци в этих безумных объятиях. Так как он больше не мог активировать щит темного света, Шиян попытался использовать боевой дух окаменения. Туму наносил удар коленом снова и снова. Шиян полностью сконцентрировал дух окаменения на животе. С боевым духом окаменения Шиян мог выдержать удар Туму, находящегося на третьем небе сферы зародыша. Хотя он чувствовал боль в животе и сплюнул немного крови. Диалан с трудом подняла глаза и увидела, что Шиян крепко обнял Туму. Так как меч был воткнут Туму, стоит ей его вонзить глубже, или же Туму просто упадет, меч заденет Шияна. Зная это, она не стала торопиться и крикнула: «Ублюдок, отпускай!» «Эй, мудак, я меньше тебя, так что в худшем случае я лишу всего лишь руки!» Улыбаясь, сказал это Шиян. Затем он толкнул испуганного Туму в сторону Диалан. «Шу-шу!» Звуки прорезанной плоти и костей раздавались один за другим. Диалан упала на спину. Туму же упал спиной на нее. Шиян лежал на нем. Меч пронзил обоих. Он прошел через сердце Туму и застрял в плече Шияна. Проколотое сердце Туму еще несколько раз сжалось и остановилось. Выражение его лица застыло в ужасе. Хоть плечо Шияна было сломано, но он все еще не отпускал Туму. Как только ци Туму полилось в Шияна, он окончательно убедился в его смерти. Затем Шиян отпустил иссушенное тело.